Глава 15. Если два зачета я сдала на отлично, несмотря на утреннюю нервотрепку, с третьим мне повезло гораздо меньше. Задание попалось сложное, да и профессор сегодня был на диво въедливым. Впрочем, средний балл я все-таки получила, чему и рада. Раньше бы переживала по этому поводу и напрашивалась на пересдачу. Сейчас же выдохнула с облегчением и с чувством выполненного долга покинула аудиторию. «Не до идеальных оценок нынче». «Что поставил?» – спросила я Марьяну, которая вышла в коридор чуть позже. Она как раз отвечала после меня. Ведьмочка показала мне 5 пальцев, подразумевая высший балл. «Поздравляю!» – искренне порадовалась я за подругу. Обиды прошлых дней потускнели, потеряв свою значимость. Марьяна совершила ошибку, приревновав меня к преподавателю. Я совершила ошибку, не желая замечать ее интерес к нему. Обе хороши. Главное, что мы совсем разобрались и поговорили по душам. Лично между зачетами, а не с помощью магического шара. И, признаюсь честно, дышать стало легче. Будто камень с души свалился. 3 года ведь дружим. Время вместе проводим. Выручаем друг друга из разных переделок. Поддерживаем во всем. А тут... Эх! Все из-за этого Валя, чтоб его икота замучила. А ты как? Сильно расстроилась из-за оценки. Поинтересовалась ведьмочка обеспокоенно. Шутишь? Усмехнулась я. Счастье, что вообще сдала. Профессор ко мне явно неравнодушен. В следующем семестре спуску точно не даст. Если доживу до следующего. Хихикнула нервно. Бояться, как все нормальные люди в моей ситуации, по-прежнему не получалось. А вот ирония на тему череды покушений стала потихоньку входить в привычку. Правильно в народе говорят, человек ко всему привыкает. «Ты опять?» – нахмурилась Марьяна. «Прекращай нагнетать обстановку. Мы со всем справимся. Слово ведьмы!» Подойдя ближе, она меня обняла. «Кстати, я сегодня у тебя ночую». Из квартиры тебя за это теперь не выселят. Спасибо твоему соседу. А вдвоем пережить любые неприятности, если таковые в дверь постучат, легче. Сама знаешь. Еще бы не знать. Из горла моего вырвался очередной смешок. Особенно, когда эти неприятности не только стучат, но и с ноги в дверь входят. Сказала я и, немного подумав, сменила тему. Так, радость моя. Обратилась к подруге, глядя на нее с хитрым прищуром. «Ты же не зубки мне сейчас тут заговариваешь, правда?» «Ты о чем?» Невинно хлопнула ресницами ведьмочка. «О встрече с Елисеем», — напомнила я. «Стась!» «Даже не думай соскочить!» Пошла в наступление я, заметив, как Марьяна начинает теребить косу. «Верный знак, что нервничает. Он же твой жених!» «Замолчи!» Зашипела подруга, пытаясь прикрыть мне рот. «Услышит же!» «И чего в этом такого?» Вывернувшись из ее рук, пробурчала я. «Не самый плохой вариант, между прочим». «Ай!» Вскрикнула я, получив от нее подзатыльник. «У, вредина!» Удивительно, но имя жениха действительно стало для ведьмочки новостью, которую я сообщила ей аккурат между первым и вторым зачетами. Мы как раз сидели в столовой во время перерыва. Чудо, что она компотом не подавилась. Письмо от будущего мужа Марьяна хоть и получила, но параллель между Елисеем Андреевичем... Старовервым и Елем из группы артефакторов, естественно, не провела, потому что не знала его фамилии, оттого и отвечать жениху не стала. Хотя есть у меня подозрение, что и Елю она тоже бы не ответила, ибо гордая и упрямая, как... даже не знаю, как кто. До последнего ведь думала, что сама со всем справится. Даже мне ничего не говорила. Однако папенька внезапно встал в позу, и гипотетическая свадьба начала обретать все более реальные черты. Но все равно у меня в голове не укладывается, как можно было до сих пор не разузнать о женихе, хотя бы из любопытства. Имя, возраст, внешность и род занятий. Это ведь не шуточки уже, а ближайшее будущее, пугающее своей неотвратимостью. «Идем!» – Взяв под руку подругу, я потянула ее за собой на вражескую территорию. То есть в аудиторию, закрепленную за третьекурсниками-артефакторами. Именно там мы с Елисеем договорились встретиться в обед. Он предлагал пойти в кофейню, но... Мне же запрещено покидать Академию любым способом, кроме портала. Вот и пришлось выкручиваться. «Просто поговорите, обсудите все». «Он тоже не горит желанием на тебе жениться, знаешь ли». Попыталась я успокоить Марьяну, на что та невольно поджала губы, вскинув подбородок. «Хм, может, я не ту тактику выбрала? Вдруг третьекурсник с черно-зелеными волосами ей вовсе не так сильно не нравится, как она утверждает. На зачете, помнится, они отлично работали в паре». За размышлениями я сама не заметила, как привела подругу к нужному кабинету. Остановившись в удивлении, посмотрела на дверь. Потом на ведьмочку и решительно вошла в аудиторию. К счастью, впустую. «Вот видишь, тут никого нет», — заявила Марьяна, делая попытку сбежать, пока не поздно. «А может, это и вовсе ловушка?» «От артефактора-ломателей? Любой подлянки!» «Не надо валить с больной головы на здоровую!» Оборвал ее рассуждение Елисей, шагнувший к нам. А хрен знает, откуда он вышел. Только что не было, а потом раз и появился. Не из портала точно, потому что никакие воронки рядом не закручивались, и зарево тоже не вспыхивали. Вывод один. Парень прятался под заклинанием невидимости, или, раз он будущий артефактор, под защитой какого-то амулета с похожими свойствами. Спрашивается, зачем? «Без оскорблений, говоришь?» — взвилась Марьяна. «Если хотел нормально пообщаться, зачем скрывался под чарами? Притаился, чтобы подслушать нас? Что дальше? Нам ждать порцию краски из подвешенного над дверью ведра?» Она подняла голову, демонстративно изучая потолок, на котором, к слову, никаких ведер не было, только лампы. Или более изощренную гадость. «Какая же ты!» Парень скривился, швырнув рюкзак на парту, за которую сел и сам. «Какая?» С вызовом взглянула на него ведьмочка, откинув на спинку свою толстую косу. «Недоверчивая!» Шепотом подсказала я, боясь, что ель брякнет лишнее. «Мы с первого курса не ладим группами, так что не доверять друг другу нормально», добавила громче. «Но, ребята, давайте вы не будете ссориться. Это ведь в ваших интересах. Студенческое время пройдет, а семейная жизнь...» Я многозначительно замолчала, наблюдая, как, похоже, морщится оба. «Надо как-то сорвать свадьбу», гораздо спокойнее произнесла Марьяна и, подойдя к столу Еле, потребовала. «Подвинься». Когда же он это сделал, села рядом и, вопросительно уставившись на него, заявила. «Твои предложения, женишок». «Ты ведь не просто познакомиться меня сюда вызвал, так?» «Познакомиться тоже не помешает, невестушка». Не скрывая ехидства, ответил третьекурсник. «Должна же ты знать в лицо того, с кем при плохом раскладе придется под венец пойти». «Увидь я их в первый раз, решила бы, что они отличная пара. Он внешне приятный. Она и вовсе красавица. Он уверенный в себе харизматичный молодой маг, способный организовать и возглавить сокурсников в сложной ситуации. Она талантливая ведьма с отличными перспективами. Оба из богатых семей, еще и родители жаждут их брака. Идеальная же пара». Некоторое время спустя. Идеальная пара вела себя отнюдь не идеально. Даже общая цель их не сближала. «Если бы я не взяла на себя роль буфера, они бы, как пить дать, решили вопрос с отменной ненавистной свадьбы, поубивав друг друга. Точнее, это Марьяна все порывалась треснуть Еле чем-нибудь тяжелым, а он ее без конца подначивал, забыв, что сам же нас сюда и пригласил. Поговорить. Вот только стоило этим двоим встретиться, как о спокойном разговоре пришлось забыть. Его место занял разговор беспокойный, учитывая фонтан эмоций, скрывать которые ведьмочка даже не пыталась. Пришлось от греха подальше заклинание тишины активировать, пока нас не застукали и не выгнали из аудитории. А вместе с ним и успокоительную настойку из сумки достать. Вдруг пригодится. Мне она точно уже нужна. Сделав глоток зелья с приятным мятным привкусом, я потерла горлышко флакона и тяжело вздохнула, слушая будущих молодоженов, чья фантазия, как кровожадность, не знала границ. То они в лечебницу друг друга уложить пытались вместо похода к алтарю, то взорвать ресторан, который арендуют для торжества родители, а то и многоходовую интригу с похищением фамильных артефактов замутить, чтобы родственникам не до свадьбы было. Одно предложение было абсурднее другого, отчего я сделала вывод. Достойного плана нет как у Елисея, так и у его невесты. «Я хочу выйти замуж за моего единственного, предназначенного мне звездами. Ты и вовсе не хочешь жениться в ближайшее время. Тогда почему упираешься? Чем тебе не нравится побег?» Начала напирать на жениха Марьяна, когда идея с мнимой гибелью одного из молодоженов, выдвинутая парнем, была зарублена ею на корню. Как чересчур травмирующая для пусть вредных, но все же любимых родителей. «Тем, что сбегать, по твоей логике, должен я», — огрызнулся Елисей, недобро зыркнув на навязанную ему зазнобу. «А ты считаешь, что это я должна сделать?» — возмутилась ведьмочка. «Ну да, партия покойницы в твоем предыдущем сценарии тоже доставалась мне», — усмехнулась она. «Для женщины диплом не так важен». «Для женщины диплом не так важен». «Да что ты знаешь!» — воскликнула Марьяна, так резко вскочив, что даже я дернулась. «Я хочу стать независимой ничуть не меньше тебя, чтобы папа видел во мне профессионального зельевара, а не инкубатор для его внуков. Без диплома лицензию на магическую деятельность никто не даст, и тебе это отлично известно!» Прошипела она, нависая над парнем. «Артефактору лицензии нужна больше, чем ведьме. Знахаркой в какое-нибудь село и так возьмут», – парировал парень, скрестив на груди руки. «А мужчине больше, чем женщине. Тебя в будущем, если что, муж прокормит. Вот какая раскрасавица выросла. Из желающих обеспечить такую женушку очередь выстроится». Если он хотел сделать ей комплимент, у него точно не получилось. Марьяна вспыхнула, причем не только скулы заолели, но и глаза кровью налились, а кулаки сжались. «Так что либо забудь про свой дурацкий план, милая», — съязвил Ель, «либо бери на себя главную роль в его исполнении. Хочешь устроить побег — беги, забыв про учебу. Не хочешь бежать? А что ты там говорила? Замуж выйти? Вперед из песней! Выскочишь за своего единственного, звездами предназначенного, раньше, чем нам свадьбу организуют». Процедил он сквозь зубы, цитируя ее слова, «избавишь и себя, и меня от большой проблемы. Могу даже помочь с поиском этого дурачка. Жениха, то есть». Откинувшись на спинку скамьи, он сдул со лба челку и выразительно посмотрел на Марьяну, а она на него. Мне же в этот момент показалось, что в воздухе между ними не только искрит, но и вот-вот рванет. Так и случилось. Устав испепелять парня взглядом, ведьмочка рявкнула. «Дурочка, значит!» и кинулась на него с кулаками. Подбежав к взрывоопасной парочке, я аккуратно поставила на стол между ними флакон с настойкой. Однако ребята не отреагировали. Они продолжали гипнотизировать друг друга взглядами, не желая уступать в зрительной дуэли. Решив, что с меня хватит таких спокойных разговоров, я вытащила из сумки учебник и с громким стуком опустила его на парту рядом с зельем, которое испуганно подпрыгнуло от удара. Елисей с Марьяной уставились на меня с таким видом, будто только что заметили. «Не, ну нормально. Во-первых, выпейте успокоительного, раз мирно общаться не в состоянии. Во-вторых, прекратите придумывать радикальные способы решения вопроса. Оно того не стоит. Это ведь просто свадьба». «Просто?» Проявив завидное единодушие, взвыли мои однокурсники. «Просто!» – упрямо повторила я. «И у вас до нее еще целый месяц. Или даже два. Достаточно времени, чтобы изменить ситуацию в свою пользу, если подойти к делу с умом». «Это как же?» – прищурилась подруга, пытаясь между делом высвободить свое запястье, перехваченное парнем во время их перепалки. «Очень просто. Начните, к примеру, Я задумалась, переводя взгляд с взъерошенного жениха на хмурую невесту и обратно. Оба были сердитые, раскрасневшиеся, с горящими глазами и с таким выражением лиц, что захотелось срочно ретироваться, пока меня не сделали крайней. И чего они никак не поладят? Отлично же вместе смотрится. Смотрится... Придумала. Торжественно произнесла я и, выдержав паузу, выпалила. «Начните встречаться! Понарошку!» Добавил, видя, что меня готовы съесть живьем за такое предложение. «Родители поверят вам, успокоятся, подобреют. А вы, пользуясь их расположением, потребуете больше времени на конфетно-букетный период. Ну или заявите, что осенняя свадьба для вас предпочтительнее зимней, пейзаж краше, погода теплее, каникулы длиннее и... Да просто звезды так велят, вот. Много всего можно сочинить и выдать за чистую монету. Главное, чтобы родители были готовы вас слушать. Пока будете встречаться, если желание разорвать помолвку не иссякнет, мы общими усилиями найдем Марьяне суженого и тайно их обвенчаем. Как вам такой план? Подумаешь, парочку придется изображать и на семейных ужинах рядом посидеть. Невелика цена за отсрочку свадьбы, м? Я вопросительно смотрела на них. Ребята молчали. Ель почесывал и без того взлохмаченный затылок. Марьяна привычно теребила косу и покусывала губу, размышляя. Даже села обратно на скамью, устав, видимо, стоять, изображая грозовую тучу, нависшую над парнем. «Все! Не могу больше!» Дверь с грохотом распахнулась, впуская в аудиторию прущий напролом моих заклинаний корабль с лиловым штурманом на борту. «Не могу больше там стоять и ничего не делать!» заявила Велина, поглаживая сидящего на плече Бубрика. «Быстро признавайтесь, кто тут на ком женится и когда?» «Откуда ты?» Елисей перевел хмурый взгляд на крысеныша, который гордо задрал нос и подмигнул. Внезапно мне. «Бубрик!» Как-то подозрительно обреченно вздохнул парень. «Ну, конечно!» «Что значит «конечно»?» Насторожилась я. «На него магия не действует, да?» «Мало ли, Мурка моя размеры меняет, а этот, может, к чарам невосприимчив. Фамильяры с разными особенностями встречаются». «Я же сама щит звуконепроницаемый поставила», — пробормотала с обидой. «Как Велена умудрилась подслушать?» «Слабенький щит, низкосортный», — фыркнул мелкий крысозавр, чем-то в этот момент неуловимо напоминая свою хозяйку. «Хочешь, научу, как его усовершенствовать?» Тоном искусителя протянул поганец. «Эй!» — возмутилась Велена. «Ты меня учить должен, а не эту!» Она пренебрежительно махнула рукой в мою сторону. Даже мышка не обозвала. Удивительно. «Этой!» Выделив слово интонацией, Бубрик опять мне подмигнул. На сей раз, правда, другим глазом. «Нужнее!» А он точно был в заморозке утром, как хотел казаться. Что, если фамильяр знает о моей магии времени и про опасности, которые она мне сулит? Потому и предлагает помощь. Хотя, скорее всего, просто красуется. «Почему ей нужнее?» Перестав препарировать взглядом Еля с Марьяной, Велена уставилась на меня. «Разве ты, Суворова, невеста?» «Нет». «Нет!» В один голос с подругой воскликнули мы. Правда, в чем связь, счета тишины и скорого замужества непонятно. «Тогда нечего мне тут голову морочить!» Топнула ногой Велена, поднимаясь по ступенькам к Елисею. Подойдя к нему, она бесцеремонно присела на краешек его стола. «Значит, вы теперь у нас парочка?» Довольно заулыбалась госпожа Курочкина, вероятно, решив, что только что избавилась от главной конкурентки на... Не знаю, на что именно. Может, на внимание Вальдемара Сигизмундовича, а может и на титул королевы бала. Ибо помолвленные или замужние студентки к участию в отборе не допускаются. «Ты ведь в курсе, Бестужева, что тебе придется снять свою кандидатуру с голосования?» Продолжая довольно скалиться, поинтересовалась артефакторша. «Да без проблем!» Ничуть не расстроилась Марьяна. «Смысл дергаться, без шанса на победу? Королевы все равно Стаську выберут». «Что?» Грозный взор пеструшки снова вперился в меня. «Она шутит», — выдавила улыбку я, покосившись на подругу. «А что, по-твоему, Стася, недостаточно хороша?» Вместо того, чтобы успокоить блондинку, ведьмочка пошла в наступление. Ну и началось. Следующие минут 10 в аудитории царил полный хаос, источником которого была кудрявая зараза, сорвавшая нашу и без того неспокойную встречу. Про свадьбу все как-то разом забыли. Девчонки спорили, выясняя отношения. Елисей пытался их утихомирить. Бубрик радостно прыгал по партам, разминая то лапки, то хвост. А я стояла внизу, возле учительского стола, и терла виски, жалея, что не прихватила с собой еще и настойку от головной боли. В какой момент под моими ногами начала формироваться воронка портала, не знаю. Обнаружила ее лишь когда Велена, внезапно замолчав, также неожиданно завопила. «Настя, беги!» Но сбежать из ловушки я, увы, не успела. В подземельях Академии магии. Приземление оказалось неожиданно мягким, но оттого не менее пугающим. Каждый удар сердца тревожным гонгом отзывался в пульсирующих болью висках. Вокруг было темно и холодно, а я даже не смогла зажечь примитивного светлячка, потому что пальцы беспрерывно крутили браслет, а голова туго соображала. Губы беззвучно шептали одно единственное имя. Я отчаянно пыталась позвать на помощь его сиятельство. «Валь! Валь! Валь! Где же ты, черт тебя побери? Обещал ведь охранять!» Громкий щелчок чьих-то пальцев разорвал тишину. Вспыхнувший возле моего лица светляк резанул по глазам потоком яркого света. Инстинктивно зажмурившись, я шарахнулась назад и тут же угодила в чьи-то объятия, выдохнув с надеждой. «Валь?» Однако шепот, ответивший мне, не принадлежал демонологу. «Вот мы и встретились снова, ведьма». Я замерла, когда чьи-то губы практически коснулись моего виска. Маг, похитивший меня порталом, стоял за спиной. И, судя по ощущениям, он был... женщиной. Мне сразу вспомнилась Ванесса. Следом за ней, перед внутренним взором, появилось лицо госпожи Бойкой с ее рыбьими глазищами. Потом мелькнула красоморка в мехах и... виски опять сдавило, погрузив воображение во тьму. «Снова?» — уточнила я, запинаясь, когда боль ослабела. Похитительница молчала, но я по-прежнему чувствовала ее присутствие позади себя, и это нервировало. Тик-так, тик-так. Секунды медленно ползли, ладони от напряжения потели. Осторожно приоткрыв глаза, убедилась, что светляк отлетел подальше, а значит, можно немного осмотреться. Вокруг были унылые каменные стены одного из подвальных помещений. Ни окон, ни дверей. Если выход из этого колодца и имелся, то только порталом или через тайную дверь, которая открывается с помощью заклинания. По всему выходило, что я попала в ловушку. И ловец, поймавший меня, стоял сейчас за моей спиной. Вот же вляпалась. И как теперь быть? «Неужели ты не помнишь меня, ведьма?» Выдержав паузу, незнакомка вновь заговорила. «Парк, ты, я и твой рыжий пес, крушащий все вокруг своей тростью». «Парк? Трость? Мы?» Получается, я угодила в плен к этой загадочной личности, что не попала под власть чар на выставке ледяных скульптур? Я видела этого человека издалека, и потому не сумела даже пол определить, не то что внешность рассмотреть. Так это все-таки была женщина? «Ты...» Я хотела спросить про худощавую фигуру, стоящую у ворот. Но похитительница перебила. «Я...» Довольно заявила она, поняв меня с полуслова. Даже интересно стало, что именно эта дамочка поняла, а то вдруг не то совсем. «Рада новой встрече, ведьма!» «Не очень», — призналась ей, и едва не взвыла от очередного приступа боли. «Да что за фигня-то?» «Кто ты? Что тебе от меня надо?» Простонала я, хватаясь за... простонала я, хватаясь за голову. «Мой дар? Моя жизнь? А как же душа и тело?» Я вновь ощутила прикосновение чужих губ, будто холодные жабы по коже мазнули. Оттянув мою голову за волосы, похитительница наклонилась, словно хотела вонзить свои зубы в мою шею. Слова ее казались змеиным шипением. Я стояла как парализованная, не в силах пошевелиться, и в любую секунду ожидала ядовитого укуса. Умом понимала, надо бороться, пользуясь тем, что мы обе женщины, и у меня есть шанс, если не победить, то хотя бы потянуть время, сражаясь с ней. Но тело слушалось все хуже, и эта боль в висках. Она накатывала волнами, с каждым разом становясь все чаще и острее. Следующий приступ не заставил себя долго ждать, отчего глаза мои заволокла пелена, а ноги подкосились. В итоге, вместо того, чтобы дать отпор похитительнице, как подобает настоящей ведьме, я начала на нее медленно заваливаться. «Эй, ты чего?» Озадаченность разрушила зловещий образ Магессы, вынудив ее заговорить нормально, а не безликим шепотом. Голос показался мне смутно знакомым. Однако вспомнить, где я его слышала, я не могла. Рано помирать, я не закончила. Да я даже и не начинала еще. А ну, быстро очнулась ведьма. Удерживаясь сзади за плечи, женщина меня силой затрясла, пытаясь привести в чувство. И в этот момент в голове будто что-то взорвалось, а следом затем громыхнуло и рядом тоже. «Суворова!» — рявкнул шагнувший из портала Валь, вырывая меня из чужих рук, как тряпичную куклу. Удивительно, но с его прибытием головную боль словно рукой сняло, а вместе с ней ушла и предательская слабость. Я даже на ноги встать попыталась, но была стиснута так, что начались проблемы с дыханием. «Не дергайся, идиотка!» — приказал преподаватель. И стремиться к самостоятельности мне резко расхотелось. А то ведь ребра сломает и не заметит. Спаситель! Очередной верный пес примчался защищать попавшую в беду бедняжку. «Браво! Это так мило!» Больше ни от кого не скрываясь, протянула Магда. «Наконец-то я ее узнала!» Это была та самая звезда преподавательского состава Академии, которая легко и непринужденно усмирила утром нежить, сбежавшую из подземной лаборатории. А сейчас, судя по всему, пыталась усмирить и меня тоже. Или, как вариант, упокоить, чтобы отобрать дар. Возникла мысль, что рыжеволосая красавица на самом деле Ванесса, сменившая внешность. Но я быстро от нее отказалась, заметив две светящиеся точки в глазах, снявши капюшон Магессы. «Одержимая! Но как так-то? Она же не простой человек, а опытный маг!» «Как ты проник в Академию, демон?» — спросил Валь, игнорируя ехидный выпад твари, умудрившейся захватить тело преподавательницы, что само по себе уже нонсенс. А то, что инцидент произошел в стенах нашего учебного заведения, защищенного от чужого вторжения, и вовсе катастрофа. Неужто демоны взломали охранный контур? Или их кто-то сюда провел? Но тогда получается, среди нас предатель. «Настенька меня впустила», — соврала лже-Магда, кокетливо улыбаясь демонологу. «Что?» Меня аж затрясло и от ее слов, и от ее слов, и от ужимок. «Никого я не впускала!» — воскликнула, кипя от праведного гнева. Но Валь на меня даже не взглянул. От рук его, в кольце которых я находилась, шло мягкое сияние и тепло. Оно разрасталось, обволакивая мою фигуру полупрозрачным коконом, сулившим надежную защиту. Раз не ругает меня, значит не верит проклятому демону, вселившемуся в Магду. А раз не верит, то и отвлекать его своими возмущениями не буду. «Ладно, как проник, выясним позже. Скажи другое. Ты Настю прятал?» Продолжил допрос лже-магессы-оборотень. «Почему я так долго не мог ее найти?» «Долго? Вроде же несколько минут всего прошло. Или он раньше меня искать начал?» «Так, может, это головная боль? Из-за него была?» «Угадай!» — хихикнула одержимая, а потом медленно облизала кончиком языка свои полные губы, и игриво подмигнула фон Герцу. «Как же бесит! Настоящая Магесса никогда бы себя так не повела. Хотя откуда мне знать? Она у нас еще не преподавала». «Кто тебе больше по вкусу? Я или эта девчонка? А может, кто-то третий, кого сейчас рядом нет? Признавайся, Мар!» «Мар?» Судя по напряжению в теле и голосе, Вальдемару Сигизмундовичу было слишком хорошо знакомо это прозвище. «Как ты меня назвал, демон?» «Скучаешь по ней, касатик?» Игнорируя вопрос, полюбопытствовала уже Магда. «Вижу, что скучаешь. И она о тебе заботится, поверь». «Так сильно заботится, что инструктирует тебя, как обходить мои ловушки?» Тон преподавателя стал иронично злым. «А я-то голову ломаю. Как тебе удается от меня все эти дни ускользать? Надо спасибо сказать Ванессе. Я прав?» «Она на том свете никак не угомонится?» «Големы, управляемые демонами, демоны, сбегающие от охотников». Конерва был прав, а я просто дурак. Это все ее проделки. «Влюбленные все дураки», — картина вздохнув, ответила знаток. «Ну или потребитель человеческих душ». А потом, хитро прищурившись, поинтересовалась. «Только вот вопросик есть. В кого именно ты у нас влюблен, Мар? Ванесса? Настя? Магда?» «Магда, Ванесса, Настя? Кто из них?» «Ответь правильно, потому что от этого зависит чья-то жизнь». «Кого из этих троих девушек ты готов отдать мне за свою любимую?» «Ну же, поиграй со мной, Мар!» Слушая их диалог, я все больше запутывалась. «Этого демона в наш мир прислала покойная некромантка? И за кем тогда он охотится? Завалим? Или все-таки за мной? А что ему на самом деле надо? Мой дар забрать? Или нервы графу потрепать?» «Игры кончились, тварь. Пора возвращаться в преисподнюю», — сказал, как сплюнул преподаватель. «Разве?» — усмехнулась лжемагесса. «Ты не можешь убить меня, как рыжий пес големов, потому что я в теле твоей подруги. Любимый ли?» Она выгнула бровь, вглядываясь в лицо оборотня. «Нет», — ответила сама себе. «Значит, Магдалену вычеркиваем. Изгнать ты меня сейчас тоже не можешь, как изгнал моего предшественника из князя, потому что слишком занят установкой защитного кокона на ведьму. Хм, это по-прежнему мило, но так глупо, Мар. Твои старания все равно не спасут Анастасию. Скажу по секрету, она та овечка, которую изначально готовили на закланье», — хихикнула одержимая. «Ты ничегошеньки не сможешь изменить. Смирись уже». «Уверен, демон». Резко разжав объятия, Валь также резко задвинул меня к себе за спину, вместе с защитным коконом, которым окутал. «Конечно!» Ничуть не испугалась лжемагесса, задорно тряхнув своей роскошной шевелюрой. «Ты еще не услышал главное?» Она выразительно замолчала, глядя на мага свысока. «Хочешь, озвучу послание от Ванессы?» Хихиканье ее переросло в громкий хохот, и смех этот был поистине демоническим. Запрокинув голову, лже-магда содрогалась, извергая эти жуткие звуки, пока не дернулась в последний раз и не рухнула кулем на каменный пол, точно брошенная кукловодом марионетка. Как Владислав в прошлый раз, она, похоже, уснула. А отделившийся от нее черный шар с рогами сверкнул острыми клыками, одарив нас белозубой ухмылкой. И вот теперь-то я его точно узнала. Это был демон из парка, тот, что управлял големами, а вовсе не человек, наблюдавший за нами от ворот. Получается, я ошиблась, подумав не на того. «Стоять, тварь!» Вскинув руку, Валь активировал заклинание. Судя по тому, что стены расцветали мерцающим узором, а рогатый паршивец не растворился в воздухе, это была ловчая сеть, а не телепортация иномирного засланца в освояси. «Полегче, охотничек!» — фыркнул демон. «А то ведь не стану передавать тебе послание Ванессы!» — прибег к шантажу он. «Плевать мне на ее послание. Она давно мертва, чего и заслужила!» Спокойно и холодно проговорил Валь. «От ведьмы моей отцепись, клубок рогатый, и остальным передай, чтобы губу закатали». От голоса его у меня по спине побежали мурашки. «В следующий раз церемониться не буду. Это последнее предупреждение». «Фи, как скучно. Выбрал барышню, да не ту». Трагически вздохнул рогатый шарик, недовольно сверкнув красными глазами. «Ну и ладно». Бросил он обиженно и отвернулся. «Давай, отправляй меня домой. Я готов», — проворчал демон. Но домой его, естественно, никто не отпустил, потому что слишком много вопросов накопилось у господина фон Герца к сбежавшему из парку чертяки. Зато домой отправили меня, заявив, что лимит приключений, а заодно и терпение его сиятельства, на сегодня я исчерпала. «Вот же гадство!»